Мади, удивленно прошептал Жора у меня над ухом. Питомец, ответил я, и тут же мы увидели пыхтящего дикобраза, распушившего иголки. Он стоял сбоку своего хозяина и смотрел в нашу сторону. Выходим, решил я, теперь уже смысла нет прятаться. Согласен, вздохнул Жора и достал кинжал, направившись в сторону поляны, немного впереди меня. А вот и наш герой со своей шестеркой, крикнул Боря. Заткни свою вонючую пасть, рявкнул я. Он не шестерка, а телохранитель. Какие мы впечатлительные, ответил Боря. А теперь поговорим. Он зашагал к обрыву, потащив за собой охнувшую Софью. Ты девушку отпусти, посоветовал я, выпуская Пал Палыча и давая ему задание. Лавовый котенок тут же исчез с поля зрения. С Лией мы заранее обсудил план. Если плана не сработает. В это время Борис подошел настолько близко к пропасти, что Софья застыла на самом краю. Ноги ее пытались зацепиться за край осыпающейся земли. Ты меня слышишь, ублюдок конченый? Отпусти девушку и поговорим как мужчина с мужчиной. Или ты всегда прикрываешься слабыми и беззащитными? Я играю по своим правилам, крикнул Борис, толкая Софью вперед и держа только за волосы. И ты не поверишь, они у меня меняются постоянно. Что я сейчас сделаю? А, как думаешь? Да он же сбрендил. Похоже на то, что эпицентр все-таки изрядно повлиял на него. Он стал более жестоким и непредсказуемым. Тронешь ее, и ты уже труп, процедил я в ответ. Правда? А если так, хохотнул Борис, делая еще шаг в сторону пропасти. Ты не сделаешь этого, прошипела ему Софья. Я то, может, сделаю, а может и нет, весело ответил Борис. Никто этого не знает, кроме меня. Софья балансировала на осыпающейся под ногами земляной кромке. Блондинка в буквальном смысле зависла над пропастью. «Потерпи, красотка, я тебя вытащу. Еще немного. Ты же хочешь, чтобы я ее отпустил?» – добавил Боря. «Ну так вот, отпускаю». И я с ужасом увидел, как Борис разжал пальцы. Глава 4. Софья ахнула, исчезая в пропасти. Але уже была там. С трудом я различил скрип паутинной веревки. Конечно, этот звук слышал только я. «Ну что?» «Ты доволен?» – раскинул руки в стороны Борис. «А теперь лови сюрприз». Он поднял одну руку вверх, явно давая кому-то знак, но ничего не произошло. Затем посмотрел в сторону скалы по другую сторону пропасти, откуда в этот самый момент раздался душераздирающий вопль. Я заметил вспышку и дымок, поднимающийся тонкой струйкой вверх. Пал Палыч сработал как ювелир. «Кто это, что ты сделал?» – повернулся ко мне Борис, выпучив глаза. «Я же сказал, никого не приводить». Я лишь засмеялся в ответ. «Это мой питомец, придурок. Мади, атака!» — крикнул он появившемуся у нас за спиной дикобразу. «Да, иглы у него что надо. Он, наверное, даже ими стреляет». Только я успел об этом подумать, как дикобраз сжался, и несколько длинных игл вылетели в мою сторону. От трех я ушел, одна расцарапала мой пиджак, скользнув по жилетке от Леи. Еще одна царапнула щеку. Я почувствовал, как онемела щека. Какой-то яд. Если да, то очень слабый. Да сдохни ты уже, заорал Борис, краснея от злости и выкидывая вперед руку. Я не ожидал такого. Его рука странно перекрутилась, собираясь в некое подобие миниатюрной пушки. Из нее вылетел сгусток магической энергии, собираясь в крутящийся золотистый шар, затем еще один. Первым занялся Жорик, орудуя беспощадным. Тот начал рвать энергию на части, погасив при этом ее скорость. Но второй шар летел по мою душу. Седьмое пекло. Успею ли? Отпрыгивая в сторону, выпустил стрелу объемного взрыва, которая столкнулась с магическим шаром. Эффект от столкновения превзошел мои ожидания. Бабах! Раздался взрыв, закладывая уши. Золотистый сгусток энергии вспыхнул, опадая на землю гаснущими хлопьями. Десятки мелких осколков из моего наконечника полетели дальше, накрывая Бориса. «Ну что, как тебе такое, урод? Ох, черт!» Борис пытался отскочить, но было поздно. Несколько осколков вспороли его магический доспех. Судя по тому, как мой враг скорчился, задело его прилично. «Мы еще встретимся, Астафьев!» — прохрипел Борис и прыгнул в сторону. «Ах ты ж продуманный засранец!» Он замаскировал под валун какой-то магический щит, накинул его на себя, и его окружило непробиваемой защитой. Я потратил все стрелы, пытаясь добраться до него, а Жорик замучился колоть и резать в надежде найти уязвимое место. Боря тем временем добрался до зарослей и исчез. На краю скалы между тем показался черный комок с лапками. Лия, кряхтя, тащила за собой скрученную веревку из паутины. «Поймала ее», — ответила Лея. «Но было непросто. Я накинул на руки паутинные перчатки, чтобы не порезать ладони, и схватился за веревку. Жора, стой, не лезь, если не хочешь остаться без рук», — остановил я бросившегося на помощь телохранителя. Подтянул еще пару раз, и на полянке показался белый шевелящийся кокон. «Все получилось, как мы и задумали. Вот только надо срочно освободить Софью». Тут вновь пытался помочь Жорик, но паутина не поддавалась его кинжалу. Но вот беспощадный засветился ярче, и телохранитель сделал пару аккуратных надрезов. Из него, хватая ртом воздух, вывалилась Софья. Я бросился к ней, помог встать. «Как же я рада тебя видеть!» Она обняла меня и заплакала. Я не останавливал ее. «Девушке нужно выплеснуть все, что накопилось за последние дни. Хорошо, что слезоразлив не продлился долго». Вот Софья вытерла слезы, и лишь слегка красные глаза выдавали недавнее состояние. «Уничтожен». Переместился и ударил в него магмой. Он хотел убить хозяина. На полянке появился Пал Палыч. Он медленно прошел вперед и присел на траву. Впервые совершал столько коротких переходов друг за другом. Вот с непривычки и накрыла усталостью. «А что с Борисом? Он мертв?» — спросила пришедшая в себя Софья. «Да как тебе сказать?» — задумчиво ответил я блондинке. «Он ушел». Жорик вернулся с разведки немного запыхавшийся. Наконец он отдышался и указал в направлении кустов, куда скрылся Борис. Там он еще прошел пару метров, а затем начал ускоряться. «Да так, что Хайрен догонишь», — телохранитель вытер пот со лба. «Чуть легкие не выплюнул. Мы его еще достанем», — успокоил я всех. «У него все ходы были расписаны», — ответил Лея. «Кстати, а что там полыхнуло на горе?» «Это я запустил, чтоб хозяин остался жив», — гордо ответил Пал Палыч. «Думаю, что все услышали его слова, потому что больше ни у кого вопросов не возникло». «Там котя с Мариной в осаде», — ответила Софья. «Вот, уже и румянец появился на щеках. Я знаю, как с этим быстро разобраться». Я сжал губы и хмуро посмотрел на телефон. «Когда мы выходили на дорогу, я пытался позвонить Зильберману, но трубку он не брал. Добравшись до асфальтированной дороги, мы поймали транспорт. Затем доехали до моего загородного жилья и пообедали борщом, который взяли на вынос в первом попавшемся ресторане. Софья поначалу рвалась поехать с нами, но стоило ей сходить в душ и прилечь на диване, как она тут же провалилась в глубокий сон. Ну что ж, пусть отдыхает, а вот мне далеко не до отдыха. Настала пора увидеться с Зильберманом. Хотя это оказалось не так-то просто. Этот хитрый еврей всячески увиливал от встречи. Я точно знал, что он находится на своей центральной фабрике и ждал снаружи, но он не спешил выходить. Понимал, что я жажду поговорить с ним по душам, но бесконечно это продолжаться не могло. Наступил вечер, и первая смена фабрики уже закончила работу, выходя наружу. Затем на выходе показалась компания представительно одетых евреев. Я же довольно улыбнулся. Меня так просто не обманешь. Орлиный взор работал в живом мире все лучше. Заметил слегка подрагивающее лицо молодого парня, который старался не смотреть в мою сторону. Иллюзия. Простая, да к тому же криво налепленная. Псевдопарень уже почти дошел до автомобиля, когда я его окликнул. «Моисей Абрамович, плохо маскируетесь». Парень вздрогнул, вздохнул и медленно повернулся ко мне. «Как вы догадались, Иван», — ответил он, смахивая рукой фальшивое лицо. Теперь на меня смотрел тот самый еврей, которого я знал и раньше, с хитрым прищуром и приподнятым в ироничной ухмылке уголком губ. «Какая разница? Главное, что я вас нашел. Какая уж тут вежливость с предателем». «Ну хорошо, я могу таки все объяснить», — Моисей Абрамович продолжал щуриться, но теперь уже внимательно следя за моей реакцией. «Это хорошо, что вы сами хотите все объяснить», — добавил я металла в голос, — «иначе мне пришлось бы заставить вас это сделать». «Молодой человек, угомоните свои таланты», — ответил старый еврей. «Я старый и больной человек, с кем вы хотите драться? Я же сказал, что готов все объяснить. Поэтому прошу проехать вместе со мной в одно замечательное место». Мы с Жориком сели в салон к Зильберману как почетные гости, которых он давно не видел и сейчас рад их лицезреть, а затем проехали буквально 200 метров, остановившись у ресторана. «Это мой новый бизнес, только вхожу, так сказать, в море, кишащие акулами ресторанного дела, но вроде получается». «Мы встретились не за этим», — напомнил я. «Мне не нужно было его хвастовство. Пусть ответит на несколько прямых вопросов». «Это да, но это я так настраиваюсь», — пояснил Зильберман. На фоне тихо и мелодично играла гитара. Официанты гремели посудой, а столики были расставлены около стен большого зала и сервированы по полной. Жорик, как всегда в таких случаях, отступил к столику охраны, а мы с Моисеем Абрамовичем заняли место ближе к стойке. «Мне, как всегда, кофе», — ответил Зильберман подошедшему официанту и взглянул на меня. «А вы?» «То же самое», — ответил я. Дождался, когда официант удалится, чтобы начать разговор. «Во-первых, я требую, чтобы вы сняли своих людей с осады моего поместья», — резко ответил я. «Во-вторых, оставьте в покое Медведевых и Рылеевых. Они вам также ничего плохого не сделали. А кто сказал, что мои люди на кого-то напали?» Удивился еврей, собрав в гармошку свои морщины на лбу. «Всего лишь не выпускали во внешний мир. Осада равносильно нападению», продолжал я давить. «Вы лучше меня это знаете». «Ну хорошо, вы, конечно, правы. Но», сделал многозначительную паузу Моисей Абрамович, «я был вынужден это сделать. Вас поставил в тупик человек с запятнанной репутацией, изгой. Теперь настала моя очередь удивляться, как такое возможно. Молодой человек, изгой, это не то пальто», — ощерился Зильберман. «Он теперь тот, кто выслужился перед империей, вернувшись с орденами и медалями. Но я его не оправдываю. Ближе к делу, этот еврей ходит вокруг да около, но не говорит сути. И мне это уже начинало надоедать. А что мне оставалось делать?» — ответил старый еврей и кивнул официанту, поставившему на стол чашечки, наполненные кофе. «Борис начал прижимать мой бизнес. На вашего покорного слугу было совершено два покушения, причем одно чуть не отправило меня на тот свет. Я опасался за свою жизнь, и вы не могли с этим разобраться?» Я окинул еврея сомневающимся взглядом. «Вы уж извините, молодой человек, но на стороне Бориса была администрация. А где администрация, там и хранители. И вот на них у меня очень сильная аллергия», — объяснил Зильберн, отхлебывая из кружки кофе. «Да к тому же мы, евреи, всегда пользуемся главным правилом – своя рубаха ближе к телу. И почему я не удивлен? Поймите, Иван, я не питаю к вам вражды. Это всего лишь бизнес, да и только. И моя жизнь». Мы еще пообщались с Зильберманом. Я задавал провокационные вопросы, а хитрый еврей выкручивался, показывая свою правду. В завершении, когда настала пора уходить, я встал из-за стола. «Крайне советую в ближайший час снять оцепление с моего поместья, иначе будут последствия», — пообещал я. «Уже все снято», — улыбнулся он и протянул руку. Долго еврей держал руку, но я не пожал. «Это жест для близких, друзей или деловых партнеров», — ответил я. «К счастью, мы с вами не являемся ни теми, ни другими, ни тем более третьими. Поэтому прощайте, Моисей Абрамович. Когда вам потребуется моя помощь, вспомните наш сегодняшний разговор». «Понятно, что спорить и доказывать что-то Зильберману бесполезно. Он будет упирать на личную выгоду и придумывать всяческие отговорки. Поэтому я оставил эту затею. Нервные клетки целее будут». Вышли мы с Жориком на свежий воздух. Я вдохнул полной грудью вечернюю прохладу, и настроение немного улучшилось. Пусть и непонятно, что случилось с Борисом, но все-таки это была победа. Софья к нашему приезду уже проснулась. Что удивительно, успела вычистить съемный дом до блеска, запаковала весь мусор в несколько специальных мусорных мешков и даже приготовила из оставшихся продуктов небольшой перекус в виде бутербродов. Мы заморили червячка, и затем я ее обрадовал. Сказал, что хитрый еврей был куплен Борисом с потрохами, но уже осознал свою неправоту. Снял всех людей с осады нашего поместья и оставил в покое других наших союзников. «Меня интересует еще один факт», — задал я Софье вопрос, когда мы уже ехали на такси в мое родовое гнездышко. «Откуда у него столько магов? Этот хитрый старик потратил на них приличную сумму», — усмехнулась Софи. «С учетом дальнейшей окупаемости затрат. Борис ведь обещал ему очень много денег, в том числе и часть территории твоего поместья. Вот же шакалы!» — воскликнул я, не удержавшись. Эмоции хлестали через край. «Интересно, а куда исчез Борис?» — задумался я. «Наверное, он сейчас ляжет на дно», — ответила Софья. «Я почти раскрыла его местонахождение. Если б еще денек, и ничего бы этого не произошло». Символично улыбнулся я в ответ. «Был статусным, но опустился на дно. Короче, там этому засранцу и место», — подытожил Жорик, когда мы уже подъезжали к воротам поместья. «Как же я соскучился по дому. Пусть он и не родной, но я к нему так привык, что воспринимал его точно так же, как и свой дворец из мира, в котором родился». Охранники, увидев меня, Жорика и свою начальницу, обрадовались, откатив ворота в сторону. Когда я попал в фамильный дом, В мои объятия в первую очередь кинулась Марина. Прижалась очень крепко, даже слишком. Я почувствовал внезапно желание, но, как говорится, всему свое время. Катюша плакала от радости и не могла остановиться. Слезы текли у нее по щекам, будто из неиссякаемого источника. Успокоилась лишь, когда я рассказал о битве с Борисом. А уж когда я поведал про эпичный выход Леи в зале суда и то, как она управляла судьей, Катя наконец улыбнулась. Все приветствовали меня как победителя. Что бы случилось, не появись я вовремя, страшно подумать. Захар суетился, тоже соскучился по своему хозяину. Накрыли стол на ужин очень быстро. Хотя, осмотрев блюдо, я понял, что это, скорее всего, поздний обед. Борщ со сметаной, пельмени, большой копченый осетр и несколько видов салатов, включая полюбившиеся мне цезарь и оливье. Вот перечень блюд, каждого из которых я попробовал гораздо больше одной ложки. Наелся всего до отвала и запил прекраснейшим односолодовым виски со слегка терпким вкусом. После ужина, когда на поместье опустилась тьма и зажглись фонари, я побродил по саду в компании с девушками, обсуждая грядущие планы и рассказывая о своих учебных буднях. Когда появился Лис, мы немного отошли от хохочущих девчат, держа в руках стаканы с виски, в которых плескались полурастаявшие кубики льда. «Ты же понимаешь, что бы произошло, если бы ты не прислал ту записку?» — спросил я у некроманта. «Как минимум посадили бы Софью», — ответил Лис. «Никаких минимум или максимум», — ответил я. «После Софьи Бориска занялся бы каждым из вас, а потом развалил бы поместье на куски». «Да, согласен, все шло к этому, и это было непростое время», — кивнул Лис. «На свой страх и риск я мог перемещаться по норам в пределах края, а дальние норы оказались настолько нестабильны, что эта записка скорее была актом отчаяния. Я надеялся, что она попадет к тебе, но сомневался». Лис что-то совсем скис. Я положил руку на его плечо. «А ну, лицо повеселей. Мы не проиграли. У нас получилось. И теперь времени все будет по-другому». «Ты прав», кивнул Лис. «И у тебя тоже будет по-другому. Знаешь, о чем я?» Лис посмотрел на меня слегка окосевшими от выпивки глазами. «Ну что ты меня думать заставляешь?» Задал я ему риторический вопрос. «Сыт по горло такими вот играми, догадайся, о чем я думаю. Говори уже». «Да, извини», — смутился некромант, но затем его глаза радостно заблестели. «Так вот, я изобрел свою уникальную рецептуру зелья. Ты даже не представляешь, что это за штука. Хочу тебе подарить его в честь победы на аренах». «Ну тогда чего печалишься?» — улыбнулся я. «Радоваться надо. Зелье твоего авторства. Это же круто». «Круто, конечно», — понурил голову Лис. «Только вот не хватает одного ингредиента. Не могу нигде достать эту мелочь. Огненный цветок», — засмеялся я. «Да ну, не такой сложный», — отмахнулся Лис. «Коготь дикого буруна. И нигде нет, представляешь?» «Понял», — кивнул я. «Заказ принят. А сколько надо хоть его?» «Да там и три штуки хватит», — Лис допил виски. «Пойду-ка я домой, а то меня того штормит что-то». «Давай, иди». «Конечно», — попрощался я. Лис удалился, девушки затихли в стороне. Остался я один, фонари и Лея, которая уже искала точку перехода поближе к табуну диких бурунов. «Только надо подумать, как выцепить из стада всего одну особь. Прошлый опыт встречи с ними мне не очень понравился». «Нашла. Прямо идеальный вариант», — вскрикнула паучиха. «Рядом с прудом. Она направила нас с Жориком по тропинке, чтобы сократить расстояние, и вот мы уже у темного водоема, в котором забавно отражались огни ближайших фонарей. Точка крутилась в воздухе прямо возле берега. Я уже готов был протянуть руку. Жорик уцепился в плечо. «Постой, тут что-то не так», — ответила Лея. «Что случилось? Точка не туда ведет?» — спросил я у нее. «Нет, с координатами все нормально. Просто там тебя ждут. Можешь узнать?» «Да, пару секунд», — Лея ответила и затихла. Но прошло 5 секунд, затем полминуты. «Ну что, кого увидела?» — не выдержал я. «Ты просто не поверишь», — воскликнула Лея. «Там Пегасов. Ну так что, переходим или ну его нафиг?» Я крепко задумался. Что же хочет этот ящер? Напасть? Поговорить? И как он понял, что я появлюсь именно в этом месте? Одни вопросы. Ну, раз он ждет, скорее всего будет разговаривать, иначе бы спрятался и напал из-под тишка. «Да, переходим», — ответил я Лея. «Ты уверен в этом?» В голосе паучихи я различил легкое волнение. «Ни в чем нельзя быть полностью уверенным», — сказал я и протянул руку, касаясь золотистой точки перехода. Глава 5. Когда я появился в сумеречной зоне, В уши врезался топот множества копыт. Стадо бурунов пробегало очень близко. Спасало то, что я находился на возвышенности, откуда открывался достаточно масштабный вид на долину. Табун диких бурунов из нескольких сотен особей метался из стороны в стороны, и поведение объяснялось, что охота на них шла в полном разгаре. Магические сети были расставлены справа, отсекая часть существ. Самцы пытались защитить своих, но их отгоняли выстрелами из ружей. Не думал, что жрец окажется прав, раздался шипящий голос справа от меня. Но вот мы и встретились. Из-за каменного выступа вышел Пегасов. Выглядел он сейчас по-другому. Темно-зеленая чешуя, зеленые глаза ящерицы, здоровенные когти на руках-лапах. Рядом с ним был мутант, комплекцией и строением черепа напоминающий быка. Слуга, видимо. Что тебе нужно, Пегасов? Я уже сжимал в руке лук, а стрела на нем готова была сорваться с тетивы в любой момент. Я не собираюсь нападать. Ящер развел лапы в стороны. Спокойно. Что тебе нужно? Вновь спросил я. Жорик тоже подготовился. Беспощадный горел красными рунами в его руке и явно жаждал крови. Может, пройдем в пещеру? Предложил Пегасов. Здесь не лучшее место для нашего разговора. Я кивнул, и мы перешли с возвышенности на тропу, ведущую вверх. Я знаком с этой местностью. Предгорье Мотау. И тропа, по которой мы начали подниматься в гору, вела к одной из пещер, которые я уже изучил. Прошли еще метров 30, когда я заметил вход в небольшую пещеру. Не переживай, здесь нет никакого подвоха, продолжал успокаивать Пегасов. Я специально выбрал это уединенное место, чтобы ты не сомневался в моих словах. Проходи, в пещере больше никого нет, а твой телохранитель пусть подождет снаружи. Жора, будь начеку, шепнул я Жорику. Если что, дай знать. Телохранитель кивнул, оставаясь у входа, вместе с двумя мутантами. Присаживайся, предложил Пегасов, указывая на высеченную из камня скамью, застеленную шкурами. Не люкс, конечно, но хоть что-то. Я присел на скамью. Впереди каменный отполированный стол, на котором стоял кувшин и две глиняные кружки. Рядом ваза с какими-то продолговатыми плодами. Хочу угостить тебя местным вином. На чешуйчатой физиономии Пегасова расплылась улыбка. Довольно неплохой напиток, с интересным послевкусием. К чему все это? Я обвел взглядом стол, затем вопросительно взглянул на своего врага, или бывшего врага. И о чем нам с тобой разговаривать? О, самая главная тема, твоя неожиданная помощь и ее последствия, заскрежетал Пегасов, разливая красный напиток по кружкам. Сейчас я все объясню, а то, я вижу, ты совсем не в курсе. А пока попробуй напиток. Интересно, какая концентрация яда в нем содержится? Я взял кружку и поднес к носу. Удивительно, но пахло свежим виноградным напитком. Сразу ли я умру или помучаюсь? Пегасов рассмеялся, затем поменялся со мной кружками. «Если так тебе будет спокойней», — ответил он, затем отхлебнул и причмокнул губами от удовольствия. «Великолепно! Ящерка не врет», — ответила Лея после дегустации. «Напиток не ядовит, вот только вкус отвратительный, конечно. Хм, раз Лея так сказала, значит точно надо пробовать. Я уже обратил внимание на то, насколько разнятся наши вкусы». Отхлебнул из кружки, затем округлил глаза и посмотрел на Пегасова. «Да это же самое настоящее вино!» Притча совсем неплохое. Сделал еще глоток, и по телу разлилось тепло. Замечательный напиток, правда? Улыбнулся тонкими губами Пегасов. Из чего вы его делаете? Изумленно спросил я и еще раз отпил из кружки. Здесь же не растет виноград. Зато здесь растет тук-тук. Так его называют мутанты, улыбнулся Пегасов. От винограда и не отличишь, правда? Поразительное совпадение. Я вновь принюхался и допил вино. Оно давало легкий пьянящий эффект. И хотелось выпить еще, но я сдержался. Обстановка не располагала к этому, и эти штуки похожи вкусом на манго. «Попробуй», — предложил Пегасов, и я взял один из продолговатых плодов, который также проверила Лея. Затем закинул в рот и прожевал. «Да, действительно очень похоже, правда немного вяжет. Вернемся к нашему разговору», — напомнил я Пегасову ящеру, и он согласно кивнул. «В общем, я ни хрена не понимаю, что произошло после того, как тебя укусил», — ответил Пегасов. «Что у тебя за кровь такая, хм? Видно, что с моей слюной тебе передавался яд», — задумчиво ответила Лея. «Поэтому скопились антитела. Но вот не знаю, как объяснить этой ящерке», — услышал я голос Леи. «Все дело в составе моей крови», — ответил я Пегасову. «По сути, ты принял вакцину от мутации. Просто удивительно, как все складывается. Пегасов озадаченно взглянул на меня. После укуса многое изменилось. И я теперь, получается, у тебя в долгу. Ты ведь мне жизнь спас, а я привык возвращать долги. Ты хочешь начать с чистого листа? Иронично взглянул я на мутанта. Предлагаю попробовать. Пегасов был немного растерян и пытался подобрать правильные слова. Слышал, что у тебя появился серьезный враг, шаман. Откуда знаешь? У меня свои информаторы из живого мира, ответил Пегасов, разливая вино по кружкам. Я расскажу тебе, что знаю. Этот шаман, он какое-то отношение имеет к тому самому кругу, которого ты пристрелил. А с чего ты это взял? Не забывай, что я мутант, хрипло засмеялся Пегасов. После того, как я пошел на поправку, у меня открылась еще одна способность. Как бы это тебе объяснить, чтоб попроще? В общем, я вижу вспышками некоторые моменты. Какие-то картинки возникают перед глазами. Все сумбурно, и приходится связывать многие моменты, чтобы понять что-то. Видишь, я перед тобой откровенен. Допустим, согласился я. Он говорил правду, я чувствовал это. Что дальше? Он хочет разобраться с тобой, а это мне не на руку. Почему? Я хочу, чтобы ты отдал мне сына, ответил Пегасов, делая пару глотков вина. У тебя много сыновей и даже есть дочь, если не ошибаюсь, ответил я. Честно, пока еще не понимаю, к чему весь этот разговор, но жутко интересно. До меня дошли печальные новости, ответил Пегасов. Мои дети устроили бойню за главенство вроде. Остался один преемник, и он у тебя в заложниках. Ты про Егора? Покосился я на мутанта. Да, именно, кивнул Пегасов. Он тебя ненавидит. Ты же знаешь, уверен, что найду к нему подход. Как ты уже понял, перед тобой не тот Пегасов, которого ты знал раньше. Многое ли изменилось? Я верил ему, но все-таки не мог пока принять это как факт. Скажем так, я многое осознал за то время, пока был здесь, печально улыбнулся Пегасов. Я задумался над его словами, затем ответил, я-то могу его отпустить, но он может начать мстить клану и мне в частности. Поводов для объявления войны очень много. Ты не думал об этом? Я поговорю с ним. Уверен, что он поймет. Отпусти Егора, и я дам клятву, что не трону тебя в сумеречной зоне. Даже больше, мы можем помогать друг другу. Мне нужен сильный союзник. Кто знает, что у этого шамана на уме? Заманчивое предложение, ответил я, и поднялся на ноги. Мне надо подумать. А сейчас нужно собрать ингредиенты. А какие тебе нужны? Тут же оживился Пегасов. Могу помочь. Когти буруна, ответил я. Да вообще не проблема, хмыкнул Пегасов. У моего племени есть запасы этого ингредиента. Из когтей мои мутанты делают наконечники для оружия, да и в быту применяют неплохо. Сколько нужно? 5? 10? 10 вполне будет достаточно, ответил мутанту. Ну а что, лис сделает для меня побольше зелья, излишки пойдут на продажу. Сейчас, кивнул Пегасов и крикнул в сторону двери. Крут, подойди-ка. Да, великий ящер, дверь скрипнула и на пороге появился быка головы. Собери для нашего гостя 10 когтей буруна, дал ему задание Пегасов. Выбери те, что покрупнее и посвежее. Будет сделано, поклонился мутант, исчезая за дверью. Ну вот, как-то так, хмыкнул Пегасов. Великий ящер, впечатляет, оценил я. Не давит еще корона сумеречного императора? Слушай, а мне нравится, хах, воскликнул захмелевший Пегасов. Сумеречный император, и надо что-то устрашающее придумать. Корона из костей врагов, по-моему, будет самое-то. Главное, не увлекайся с этим, предупредил я его, допивая напиток из тук-тука. А то еще войной пойдешь на императора Российской империи. Ну ты понял, император должен быть один, и все такое. Да я шучу, засмеялся Пегасов и поднял опустевший кувшин. Еще будешь? Нет, спасибо, ответил я, замечая, как у входа показался быкоголовый со свертком в руках, и поднялся со скамьи. Спасибо за угощение. Пожалуй, пойду. Иван, совет хочу дать. Только не тяни с ответом, бросил на прощание Пегасов, провожая меня. Сдается мне, что шаман долго выжидать не будет. Да, поэтому ответ скажу в ближайшее время, кивнул ему, и забрал у Круда сверток. Заглянул туда и увидел изогнутые здоровенные когти сантиметров 30. И благодарю за это, указал я на сверток Пегасову. Как только я вышел из пещеры, ко мне подскочил Жорик. «Пошли отсюда», — испуганно ответил Жорик. «Они тут все зомбированы». «Ага, и это все сделал наш друг», — ответил я телохранителю, направляясь к точке перехода, которую подсказала Лея. Она была расположена у подножья холма там, где начиналась тропа. Еще не хватало в такого же превратиться, напряженно пробормотал Жорик, глазами пустыми хлопать и кивать. Мне кажется, что его способность распространяется только на мутантов, попытался я успокоить телохранителя, иначе мы бы уже давно были его подданными. Все равно жутко, поежился Жорик. Преодолев еще один поворот, я заметил нескольких мутантов. Они прошли мимо нас, волоча за собой большую магическую сеть с тремя здоровенными мертвыми бурунами. Табун ушел дальше, а на том месте, где он пробегал, осталось еще несколько сетей, к которым примерялись с десяток мутантов. Я заметил переход. Золотистая горошина потрескивала в воздухе в паре метров от нас. Осталось лишь протянуть руку, что я и сделал, как только Жорик схватил меня за рукав рубахи. Когда мы появились у озера, рядом оказался лис. От неожиданности он шарахнулся в сторону. «Черт, напугали. Никак не могу привыкнуть к такому», — ответил он, успокаиваясь. «Держи, напуганный», — засмеялся я, передавая сверток. На лице лиса расплылась довольная улыбка, когда он развернул сверток. «Так это же, это. Знаешь, сколько теперь можно зелья нахрачить?» Он был под впечатлением. «Нахрачивать нам не надо», — улыбнулся я в ответ. «Лучше просто сварить». «Да, сварить», — хохотнул некромант. «Пойду-ка я в лабораторию. Времени мало». Он исчез так же, как мы появились. «Ну что, пошли к своим», — ответил я Жорику. «Ага», — кивнул телохранитель. «Иван Сергеевич, от вас спиртным пахнет. Это Пегасов вас напоил? Между прочим, отличное вино из какого-то тук-тука», — ответил я и заметил в его глазах легкую зависть. «Я бы тоже хотел попробовать. Слышал о таком, но думал, что как обычно брешут все. Как-нибудь попрошу великого ящера передать в дорогу немного», — успокоил я его, и заметил, что нас встречали девушки. «Великого ящера?» — озадаченно взглянул на меня Жорик. «Ага, так теперь зовут Пегасова его мутанты», — улыбнулся я и переключился на общение с Мариной, которая, видимо, больше всех жаждала внимания. Доказала она свое желание не только словами, но и действиями. Как только мы поднялись в спальню, я кое-как успел закрыть дверь. Марина набросилась на меня голодной тигрицей и стянула с меня рубаху, а затем и штаны. Дернула за подвязки на своих плечах, и платье опустилось на пол. Она почти мгновенно оказалась совершенно голой. Я же понял, что тоже по ней соскучился, чувствуя кровь, приливающую к паху. Мы переместились на кровати, слились в страстных объятиях. Через пару секунд я овладел Мариной, и она сладко охнула, а затем активно задвигала бедрами, помогая мне. Сменив несколько поз, мы завершили наш сладострастный танец в классической. Марина содрогнулась от обрушившегося на нее оргазма, а затем и я достиг пика, после которого мы на некоторое время затихли. Чуть позже, переместившись в душевую кабину, мы снова занялись сексом. На этот раз все было иначе, но не менее приятно. Добравшись до кровати, я коснулся подушки и, слушая сладкий голосок Марины, которая решила мне вкратце рассказать светские новости Сочи за мое отсутствие, благополучно уснул. Утро я встретил на пляже, соскучился по морю, да и звук набегающих на берег волн успокаивал, освобождая голову от ненужных мыслей. Вот очередная волна набежала на берег и тут же откатилась, забирая мелкие камни и ракушки. И я поневоле вспомнил мгновения, проведенные в компании Розы. Как она там? До сих пор скорбит по мне, наверное. Хотя откуда я могу знать, где она сейчас, и что у нее на душе? Мы познакомились с ней на побережье, и в последнее время часто бывали на море. Иногда плавали у берега, иногда выходили в море на паруснике, временами рыбачили с небольшой лодки. Но чаще всего занимались сексом в летнем домике, расположенном за рядами деревянных навесов. Это было восхитительное время, которое я так хотел вернуть. Но война с ее отцом смешала все планы. А чем это все закончилось, даже не хотелось и вспоминать. Я бросил взгляд за натянутые тряпичные тенты и не заметил ни одного строения. Заметил Катю с Софией, которые прогуливались по берегу. Марина куда-то уехала, явно на очередную встречу. Она продолжала укреплять связи нашего клана с партнерами, пытаясь не только масштабировать бизнес, но и привлечь Астафьевых новых союзников. И у нее неплохо получалось. Один из родов боевых магов почти согласился войти в наш клан. Лишь нападение Бориса немного смешало планы. «Вань, а что не купаешься? Вода парная», — обратилась ко мне Софья. «Такой же вопрос я задаю и вам, сударыня», — улыбнулся я, щурясь от солнца, стремящегося к зениту. «Я уже на него смотреть не могу, засмеялась Софья. «А ты, наверное, соскучился». «Я по вам больше скучал», — ответил я ей. «А насчет моря, всего должно быть в меру. Иногда хочется просто вот так посидеть на бережке, да камни покидать в воду». «Да, тут я согласна», — улыбнулась аппетитными губами блондинка. «Кстати, тебя там лис хотел видеть», — ответила Катя. «Взгляд какой-то у него слишком радостный. Перегаром вроде не пахнет от него». «Понял», — засмеялся я. «Да он же некромант, зелье какое-нибудь попивает особенное, думаешь?» — ахнула Катя. «Шучу», — хохотнул я в ответ и вскочил на ноги. «Ладно, а где его видели?» «Да в гостиной был, затем ушел в сад». «Понял». «Ладно, барышни-сударыни, прошу прощения, дела», — отвесил я легкий поклон и отправился к выходу с пляжа. Лиса я нашел в саду, он прогуливался с семьей. Я заметил Тиму, который бегал по лужайке с луком за спиной. Сбоку болталось подобие колчана, откуда торчали, судя по оперению, две стрелы. Парнишка только увидел меня, тут же засмеялся и побежал навстречу. «Дядя Ваня, как я рад вас видеть!» Загрохотал в моей голове его звонкий голос, и я слегка сморщился от боли. Когда Тима подбежал, я схватил его подмышки и поднял вверх, а он вырос, это точно. Парнишка довольно улыбался, пока я его подбрасывал в воздух, затем опустил на землю и взъерошил его прическу. «Ну как ты, дружище, научился стрелять?» — улыбнулся я ему. «А то, и еще стал сильнее в магии», — ответил Тима, уже потише. «Сможешь показать?» — заинтересованно взглянул я ему в глаза, и тут заметил, как по его большой карей радужке глаз пробежал сноп ярко-красных искр. «Тим, ну хватит отвлекать дядю Ивана», — услышал я Римму, и мальчишка отвлекся. «Что это было? Чему он научился, пока меня не было? Надо спросить у лиса. Пойдем пока прогуляемся вон туда», — продолжила мать мальчика, а в это время ко мне подошел лис. «Я бы хотел с тобой поговорить», — он бросил на меня взгляд. Его глаза лихорадочно блестели, и я понял, почему смутилась Катя. Но, в отличие от сестры, я догадывался о причине такого взгляда. «Ты приготовил зелье», — это было больше похоже на утверждение, нежели на вопрос. «Да. Причем получилось аж 23 больших пузырька», — радостно засмеялся он и вытащил из кармана брюк пузырек, передавая мне. «Но это еще не все, верно?» Я всмотрелся в мутно-зеленую субстанцию, различая какие-то черные точки. «Ага, дело тут не в количестве, а в эффекте от применения», — ответил лис и, оглядевшись, прошептал. «Ты даже не представляешь, на что это оно способно». Глава 6. Я был изрядно заинтригован. Что же такое уникальное изобрел лис? Ты специально сделал паузу, чтобы окончательно меня заинтриговать? Я покосился на него, и лис вновь засмеялся. Чтобы ты имел представление, что с тобой будет при его применении, мне проще продемонстрировать это зелье на, например, вон, на Захаре. Лис махнул в сторону моего слуги, который прогуливался по саду, пользуясь свободной минуткой. «А это КХМ безопасно?» Я скептически посмотрел на пузырек. «Хорошего слугу сейчас не так просто найти». «Не переживай», — улыбнулся лис. «Как же я могу предлагать что-то, если не знаю действия зелья и возможных побочных эффектов? Так вот, побочки вообще нет, за исключением небольшой чесотки. Но и та проходит через минуту». «Захар», — я махнул слуге, — «подойди, пожалуйста. Дело есть». «Да, Иван Сергеевич», — ответил он, оказавшись возле нас. «Что изволите?» «Изволю, чтобы ты выпил вот эту штуку». Я протянул ему пузырек с мутно-зеленой субстанцией. «А это точно безопасно?» Захар бросил на меня встревоженный взгляд. «Конечно», — ответил я. «Проверенное средство». «А, ну если так, то ладно». Слуга откупорил пузырек и одним махом влил в себя содержимое. Затем поморщился. «Что-то горчит немного». Внезапно его лицо и комплекция начали меняться. Одежда затрещала в районе плеч. «Да еще какой-то привкус странный», — закончил басом высокий накачанный мужик, совсем не похожий на моего слугу. «Высокий лоб, короткий ежик черных волос, широченные плечи. На вид лет 20, не больше. Ах-ха-ха», — засмеялся я восхищенно. «Лис, да ты просто гений». «Да ладно тебе», — смутился некромант. «Просто давно уже эту формулу разрабатываю, а неделю назад вдруг, раз, и очередной эксперимент дал свои результаты. Когда я выпил зелье, меня жена чуть не убила, думала, грабитель забрался в дом. Ох ты ж, чертова печенка, что происходит?» Захар смотрел на свои руки, на которых ткань плотно облегала бицепсы, а рукава кое-как доставали до запястий. «Ты изменил внешность, голос и телосложение, Захар», — ответил я. «Как себя чувствуешь?» «Да в целом очень бодро», — воскликнул он. «Прям непривычно как-то. Такое ощущение, что могу горы свернуть. Интересно, в его случае прибавилась сила?» — задумчиво ответил лис. «Я же превратился в какого-то седого морщинистого мужика с грубым голосом. Получается, что зелье действует по-разному. Тут, видимо, причина в индивидуальных особенностях организма. Много факторов может играть роль, даже не скажу точно. Ах-ха-ха». Захар тем временем расстегнул рубашку и ощупывал накачанную грудь, кубики пресса, напрягая их. «Вот это да! Вы кто такой, сударь?» На крики Захара подошла Софья с двумя охранниками. «Иван, кто это? Ты его знаешь?» Мы с лисом прыснули со смеху. «А ты вглядись в одежду», — выдавил я. «Одежда слуги. Ты что, поменял Захара на это?» Софи была в легкой растерянности. «Подожди, до нее дошло, что же случилось?» «Да ну, вы серьезно?» — воскликнула она, начиная смеяться вслед за нами, наблюдая, как измененный Захар отжимается от газона. «Хоть предупредили бы, а то перепугалась не на шутку. Ты ж знаешь, какой у нас Иван скептик. Засомневался, что я ему дельное зелье предлагаю», — ответил лис. На ходу пришлось выкручиваться. «Ну, понятно», — Софья с интересом наблюдала за моим слугой, который подошел к ближайшему дереву, теперь уже легко и непринужденно подтягиваясь. «А когда это перестанет действовать?» Он не успела закончить фразу. Захар принял прежний облик. «Ах ты черт, снимите меня отсюда!» — закричал он, болтаясь на ветке. Мышцы испарились, и через расстегнутую рубашку проглядывал пучок седых волос на впалой груди. «Да ты прыгай!» — крикнул я ему. «Там же 1,5 метра всего!» Захар отпустил руки и упал на ноги, а затем завалился назад, на пятую точку. «Да чтоб тебя!» — вскрикнул он, запуская руки под рубаху и начиная яростно чесаться. «Побочный эффект», — пожал плечами лис. «А можно как-нибудь убрать это?» Я смотрел и примерял на себя данную ситуацию. Мне как-то не улыбалось расчесывать кожу до крови после завершения действия этого зелья. «Думаешь, я не пытался убрать этот остаточный эффект?» — ответил некромант. «Столько в итоге ингредиентов перевел, чтобы не добавлял, баланс нарушается, и структура зелья машет мне ручкой на прощание». «Ну вот», — лис показал на Захара, который уже перестал чесаться. «Некромант не обманул, ровно минута, и действие зелья чуть больше 5 минут. Достаточно, чтобы выполнить любую задачу». «Фух», — шумно выдохнул слуга и закряхтел, поднимаясь на ноги. Затем, ковыляя, подошел к нам. «А можно мне такое зелье? Сколько стоит?» Ему понравился эффект, и я догадывался, зачем ему понадобилось зелье. Давно он посматривал на Елену, молоденькую садовницу. Видно, решил пофлиртовать с ней в новом образе. «Сейчас посчитаем». Лис закатил глаза в небо, замер на несколько секунд, затем перевел взгляд на Захара. «Себестоимость 500 тысяч примерно». «А во, не, тогда не надо», — слуга серьезно огорчился, скорчив скорбную физиономию, будто умер кто-то. «Да ты и так мужик в самом соку, Захар», — поспешил успокоить я его. «Уверен, Лена и так начнет с тобой общаться, но на большее не рассчитывай», — хотелось мне добавить, но я пожалел своего слугу. Надо же было его успокоить. Мечтатель Захар вновь стал Захаром-реалистом, даже улыбнулся, заблестев глазами и куда-то засобиравшись. «Если пока поручений нет, я пойду», — сказал он, и я отпустил его, будто ветром сдуло. Понятно, куда он направился — в направлении домиков для прислуги. «Ну а в целом впечатляет», — улыбнулся лис. «Не то слово», — воскликнул я. «Тебе удалось меня удивить. Когда передашь партию?» «Это был пробник. Основное зелье сейчас на завершающей стадии. Доходит на медленном огне», — объяснил лис. «Думаю, что завтра к обеду я тебе его передам. А их 23 пузырька, вроде столько получается?» «Да, верно. 10 оставляю в поместье», — дал я указание некроманту. «Передай Софье, только приложи небольшое описание, а 3 оставь себе». «Да ну, брось», — смутился лис. «Мне-то зачем? Тебе и твоей семье это может спасти жизнь. Надеюсь, что до этого не дойдет, но мало ли. И, кстати, продавать такое даже не думай. Тем более лучше сохрани все это в тайне», — ответил я. «Вчера я думал о том, что часть можно было бы продать. Теперь же, понимая, что такая сильная штука может достаться врагам, изменил решение. На этом и порешили». Когда уже готовы были расходиться, я вспомнил об ингредиенте императору и спросил у лиса про жабры 9-хвоста. Мне еще не передали описание, и было интересно, что это за зверь такой. «Да ты чего?» — некромант вытаращился на меня, словно филин. «Ты сейчас серьезно?» «Серьезнее некуда», — ответил я. Алис направился в сторону одной из беседок. «Пойдем, присядем», — махнул он мне. Когда мы попали в беседку и сели друг напротив друга, Лис озадаченно посмотрел на меня. «А зачем тебе этот ингредиент?» «Нужен, для зелья», — коротко ответил я. Не стал я вдаваться в подробности и объяснять, что император хочет молодость не только вспомнить, но и прочувствовать ее. Это серьезные твари, большие рыбины, зубастые и разумные, влезают в голову, ломая все защиты, какие можно. В общем, много кто сошел с ума, пытаясь заполучить ценный ингредиент, поведал Лис. «Ты знаешь, что из жабр девятихвоста готовит эликсир молодости?» «Да, в курсе», подтвердил я. «Сложно добраться туда, где они обитают. Я бы сказал, что сложно, но можно», хитро улыбнулся Лис, хотя тревога во взгляде никуда не делась. «Я за тебя переживаю, сгинешь по чьей-то прихоти. Ты ж меня знаешь, я из любой ситуации выпутаюсь», усмехнулся я в ответ. «Мне бы твоего оптимизма», побледнел Лис. «В общем, девятихвост обитает в горных озерах сумеречной зоны, и то не везде. Редкая рыба. Я даже не подскажу, где конкретно. Из моих знакомых искателей уже никто не пытается так рисковать». «Спасибо, Лис. Разберусь», — ответил я, на что некромант категорично взглянул на меня. «Давай так, я пойду с вами», — предложил он. «Когда надумаешь, дай знать». «Ты это серьезно?» — удивился я. «Только что говорил, что это опасно, и тут же пытаешься лезть в самое пекло. У тебя же семья, о ней подумай. Без меня вам будет совсем тяжко», — Лис стоял на своем. «Сделаю еще пару экспериментальных зелий, как раз для встречи с этой тварью, и попробуем на ней. Зелья будут сложными, и их надо подготовить на месте». «Договорились. Только тебе надо защиту какую-то приобрести», — напомнил я другу. «Есть такая», — ответил Лис, добавив. «Кстати, для информации, не обязательно убивать эту тварь. Достаточно вырезать жабры, на их месте через время появятся новые». Мы еще немного побеседовали о его лаборатории, которую он поставил недавно, и экспериментах, проводимых в ее пределах. А чуть позже наша беседа подошла к концу, и, когда мы разошлись, я подался в дом, где уже был накрыт стол. Ужин удался на славу. Жаркое из говядины с великолепной подливой идеально дополняло гарнир из картофельного пюре, да и чай с имбирем был очень хорош. Не драл горло, а приятно согревал. Самое то в этот прохладный вечер. Во время трапезы Марина похвасталась, что внезапно к ней обратились представители местной арабской общины, которая готова была стать нашим союзником. Понятно, что там было кому подталкивать к этому решению отдельные арабские кланы. Как сказала Марина, Азиз уже много сделал для этого. Подписание всех необходимых документов запланировали на следующей неделе. И, конечно, я был рад таким хорошим новостям. После ужина я решил уединиться в своем кабинете, предупредив Марину, что немного задержусь. Когда зашел в помещение, упал в кресло и протяжно зевнув, организм намекал, что пора ложиться спать, но нужно было продумать поход в сумеречную зону за этой плавающей тварью. Все бы ничего, да только по водоемам сумеречной зоны я не спец. Видел какие-то лужи, речушку, похожую на ручей, хотя озеро встречалось, когда я направлялся в улей. Была ли там эта рыба? Думаю, что нет. Раз Лис говорит, что предгорье, значит, надо искать выше. Основной ориентир – предгорье Мотау, после которых начинался горный массив. Кстати, Пегасов может рассказать об этом. Наверняка его мутанты были там. Надо бы с ним встретиться на нейтральной территории. Вот только как его вызвать, надо подумать. Лис говорил, что нужно зелье, чтобы снизить либо убрать полностью ментальное приветствие от этой рыбки. Главное, как мы ее будет обездвиживать. Убивать тварь, причем разумную, не было смысла. Выманить на мелководье – не проблема. Нужен артефакт либо мощное заклинание, которые свяжут эту рыбку, позволяя забрать у нее то, что нужно. В дверь тихо постучали, затем еще раз. «Войдите!» – крикнул я. На пороге появилась Софья. В легком платьице она выглядела иначе. Сбросив брючный костюм, вместе с ним убрала ту деловитость и строгость, которая превращала ее в начальницу. «Не занят?» – спросила она. «Не так сильно, чтобы не впустить такую красотку», – улыбнулся я девушке. «Кстати, великолепно выглядишь». «Спасибо», – Софья слегка покраснела от смущения и закрыла за собой дверь, щелкнув замком. «ХМ продолжение обещает быть интересным». «Ты по делу?» «Да, я хотела сказать об охране периметра поместья». «Она усилена», – ответила Софи. До этого мы использовали двухконтурную систему оповещения и активную магическую защиту, но ее очень быстро взломали маги, нанятые Зильберманом. Я сделала определенные выводы и решила скомбинировать. Интересно. Продолжай. Так вот, теперь все будет контролировать еще один артефакт. Медведевы согласились предоставить его нам. После того, как их застали врасплох, артефакторы Виссариона оперативно разработали новый прибор. Завтра должны передать. Насколько я поняла, на любое воздействие будет дан незамедлительный ответ. Магический огонь уничтожит источник угрозы. Спасибо, Софи. «Ты многое делаешь для клана», — ответил я. «А тебе спасибо за мое спасение, и персонально Лея». Девушка мягко обошла стол и расположилась сзади. Ее прохладные ладони легли на мою шею и приступили к массажу. «Передай потом от меня благодарность», — ответила Лея. «Почему потом?» — поинтересовался я. «Думаешь, я не знаю, чем вы сейчас будете заниматься. Степень возбуждения обоих говорит о том, что вам будет совсем не до меня». Застрекотала питомица. Лея передает спасибо и знаешь, что говорит, мы скоро займемся сексом. Представляешь? Повернулся я к Софье. Да как она могла такое подумать? Прошептала блондинка, снимая через голову платье. Я тоже начал освобождаться от одежды. Да не говори, моему возмущению нет предела. Я провел рукой по возбужденной груди Софьи. Девушка легла на стол, сбрасывая папки с документами на пол, а я быстро и нежно овладел ею. Софи задышала сильнее, помогая мне. Мягкие толчки я постепенно сменил на более резкие и частые, заставив девушку вцепиться в край стола и громко стонать. Завершили мы одновременно и уже на диване, который был расположен у стены, на расстоянии вытянутой руки. Изнеможденные и довольные, мы какое-то время замерли, наслаждаясь приятной паузой после секса, а потом я услышал громкий стук в дверь. Оделись мы за полминуты, пока стук повторился еще раза три. Софья, пока я шел к двери, убрала следы нашего очень близкого общения и прыгнула в кресло. Я же, пригладив волосы, отпер дверь. На пороге стояла Марина, держа в руках вазу с какими-то белыми мелкими орехами. «Ага, значит, работаете?» Она таинственно улыбнулась, заметив румяную Софью. «Я тут кедровых орешков принесла, для бодрости. Недавно родственники из Сибири передали. Да, что-то мы заработались». Софья докладывала о защите поместья, я взглянул на время, а во, так уже пора отдыхать, время-то позднее, а я уже закончила, ответил Софья, поднимаясь из кресла, надеюсь, не один раз, подмигнула ей Марина, Мариш, ну чего ты, мы действительно работали, ответила густо покрасневшая от смущения Софи, уж мне-то не рассказывайте сказки, засмеялась Марина, Софья фыркнула и вышла из кабинета, пожелав спокойной ночи, а мы с Мариной направились в спальню. Борис открыл глаза и вновь закрыл. Подумал, что это какой-то дурной сон, но нет. Память постепенно возвращалась к нему, а следом за ней и осознание, что он потерпел фиаско. Как он мог проиграть Астафьеву? Что случилось? «Мади, ты здесь?» — хрипло позвал он питомца. Во рту пересохло. Раны от шрапнели, которая пробила его достаточно мощную магическую броню, соднили. Вроде ничего важного не задето, вот только когда он попытался встать, резко заболело под ребрами справа. Борис услышал фырканье над ухом, затем влажный нос уткнулся в его щеку. «Все будет хорошо, Модест», он протянул руку и провел дикобраза по иглам, которые тот сразу же прижал к телу. «Все будет замечательно, я так не думаю», раздался строгий голос сверху. Над ним стоял генерал Романцев, волевой подбородок, небольшие усы и, как всегда, жесткий прожигающий взгляд черных глаз. Ну да, так и есть, он у входа в эпицентр, на призывной площадке. Генерал осмотрел его раздраженным взглядом, махнул кому-то, и Борис увидел склонившуюся над ним целительницу Нину. Глубокий вырез груди на белом халате, на который рукоблудничали многие бойцы, манили и его. «Привет, как служится?» Криво улыбнулся он, приподнялся на руке, затем кое-как, подставив ногу, встал на одно колено, а я тут, заткнись, Боря, ляг обратно и терпи, будет чутко больно, нахмурила изящные бровки Нина. Она собрала энергию в ладони, отчего те засверкали, затем начала водить над израненным телом Бориса. Да, Нина оказалась права, мелкая шрапнель выходила и буквально прилипала к ее ладоням. Каждое движение чужеродного металла в его теле сопровождалось до того ноющей болью, что он заскрипел зубами. После того, как Нина вытащила шрапнель и залечила раны, повернулась и ни слова не сказав, ушла. «Ну, как всегда. Она ничуть не изменилась. «Борис, поднимайся, пошли в мой кабинет, поговорим», – махнул ему генерал. Когда они устроились на скрипучих стульях с высокими спинками и подлокотниками, Романцев нахмурился еще сильнее. «Ты использовал аварийный портал для эпицентра на случай мобилизации?» – резко спросил его генерал. «И я тебя спрашиваю, почему?» – попал в передрягу, – пробормотал пересохшими губами Борис. «Иначе бы погиб». «Понимаю», – кивнул генерал после нескольких секунд раздумья. «Ну тогда смотри, какой расклад. Устав ты знаешь, как и последствия своего действия тоже. За это тебе положен военный трибунал и ссылка на Аляску. А там ты знаешь, что за жесть. Будут тебя там бздить каждый день и с различными тварями в поединке ставить. Меня туда сошлют?» На всякий случай спросил Борис, хотя понимал, что если б было так, Романцев с ним бы сейчас не разговаривал. «В общем так», — генерал шумно выдохнул, налил стакан воды и поставил перед ним. «О, единый, какое же это блаженство! Боря, вновь почувствовать себя живым. Влага прошла по организму, будто целебная волна, питая каждую клеточку тела. Это его окончательно оживило. «Давай так поступим», — продолжил Романцев. «Раз ты герой войны и все такое, трибунала не будет, я тебе обещаю. Но тогда повоюй еще, дружок, отработай, и будет выдан тебе новый портал».